бронзовой кожи по нежной траве. Бежит серебро ее светлых волос. Тонкие пальцы вцепились в цветы. И цветы поменяли свой цвет. Расколот, как сердце на камне горит. Джульетты пластмассовый красный браслет. Отпусти его с миром, скажи ему вслед. Пусть он с этим проклятием уйдет. Пусть никто никогда не полюбит его. Пусть он никогда не умрет. Пусть никто никогда не полюбит его. Зеленом лугу среди муравьев и среди стрекоз. Муравьи соберут ее чистую кровь, а стрекозы возьмут нектар ее слез. Тонкие пальцы вцепились в цветы. Расколот, как сердце на камне горит. Джульетты пластмассовый красный браслет. Судья, если люди поймают его, ты по книгам его не суди. Закрой свои книги, ты в них не найдешь ни одной подходящей строки.